случае. Но когда ты потеряешь руку во второй раз, они справятся сами. Даже если нет ни ментоса, ни капсулы, они просто используют полученный ранее опыт. Где же хранится эта база данных? Ведь память нанопроцета использована вами почти полностью. Ты же знаешь, Дани, что киберклетки связаны в сеть торсионными полями и что они способны размножаться. Предположим, мы загружаем Бахуру 4.0 в твои нанопроциты, количество которых сейчас равно стандартному. Накапливая опыт, они размножаются, и некоторые из них не будут содержать программу полностью, а будут сетевым хранилищем данных. Их количество быстро достигнет удвоенного и с новой версией программы вырастет до уровня 2.5 от стандартного. Если ты будешь часто терять руки, ноги, зубы или уши, то количество киберклеток вырастет еще больше, добавила Рина. Да, девочки, кажется, вы продумали систему всерьез. 20 лет работы, это тебе не кот чихнул. Ты еще не знаешь главного достижения 4-й версии. Мы сможем дышать в атмосфере Эдена-2 без поглощающего углекислоту аппарата. И это еще не все. В условиях дефицита пищи организм сможет перейти на питание посредством бесхлорофильного фотосинтеза. Эсти, что это такое? Разве это возможно? Да, Дани, такой фотосинтез существует и используется некоторыми бактериями. Кванты света поглощаются белком, бактерией родопсином, имеющим сходство с обычным родопсином. Этот тип фотосинтеза отличается отсутствием электрон-транспортной цепи. Синтез АТФ, аденозин-трифосфат, универсальная энергетическая валюта организма, осуществляется через создание электрохимического градиента протонов или ионов хлора при помощи бактериородопсинового и галлородопсинового ионного насоса. Не очень-то я понял, но поверю на слово профессиональным биологам. Это, Дани, было очень непросто сделать, сказала Рина. Фоточувствительные белки отличаются от бактериальных и синтезируются нанопроцитами. Так что это новый шаг в биотехнологии. Эти искусственные белки прекрасно работают в митохондриях клеток кожи. А когда необходимость голодания отпадет, они утилизируются, и организм возвращается в нормальное состояние. Вы это специально так сделали, чтобы не влезать в ДНК? Да, Дани. Влезать в то, что создано не нами, было бы неправильно. И в то же время мы решили задачу голодания. Для исследователей чужих миров, если, конечно, таковые найдутся, Бахура 4.0 просто незаменима. Она спасет космонавта при любых биологических, химических или радиационных воздействиях. Пожалуй, я соглашусь на установку этого чуда кибернетической биологии. Как думаешь, Эсти? Да тут и думать нечего, братишка. Ты просто обязан максимально защитить себя перед этим полетом. Я очень прошу тебя, не отказывайся. Хотелось бы узнать о побочных эффектах. Не стану ли я 14-летним мальчишкой? «Нет, не станешь», — ответила Дина. «Но некоторые побочные эффекты ты все же заметишь. И они, на мой взгляд, могут быть оценены только как положительные. Каков твой хронологический возраст с точностью до месяца? Мне сейчас 20 лет и 9 месяцев. Твой биологический возраст вначале стабилизируется на нынешнем значении и в дальнейшем, возможно, откатится немного назад. Максимум на 2 года. Более вероятно, на 1 год». Хотел я не отличаться от остальных, но, видно, не судьба. Может, усы и бороду отпустить? Это еще не все, Дани. Программа Бахура делает запас белков в организме в виде мышечной ткани, поэтому ты станешь намного сильнее, и твой вес увеличится. Против этого возражать не буду. И еще ты сможешь сознательно управлять своей половой функцией. Это как? Тебе будет подвластно выбирать, когда возбуждаться, а когда нет. Эрекцию ты сможешь удерживать столько, сколько тебе захочется. Сможешь управлять даже эякуляцией. В общем, делать все то, что не подвластно сознанию обычного мужчины, а управляется лишь его гормонами и инстинктами. Дани вспомнил свое приключение в Криобалке в возрасте 14 лет. Как он тогда позорился перед медиками. Это просто потрясающе. Так вот, как вы лечите импотенцию? За этот эффект отдельная благодарность. Теперь я смогу купаться по эденским обычаям и не опасаться неуместной самопроизвольной эрекции. Ладно, отлично. Что я должен делать? Ложись сюда под излучатель, закрывай глазки, поспишь 3 часа, и все готово. Дани уснул, а Эстер стала обсуждать с Бахурами их дальнейшую совместную работу. Эсти, мы бы хотели попросить тебя об одном одолжении. Все, что в моих силах, девочки. Финансовые дела Тель-Авив идут неважно. Мы могли бы зарабатывать на медицинских модификациях Бахуры. Но дело в том, что спрос очень невелик. Эден-2 очень здоровая планета. Рождение детей с отклонениями – исключительная редкость. И поэтому, скажем, лечить врожденную слепоту, выращивая зрительный нерв с помощью Бахура 3-3, попросту некому. Другое дело, Эрец. Здесь собираются будущие родители со всех колоний. И, наверное, спрос на такие услуги будет. Вы хотите, чтобы я открыла филиал Тель-Авив здесь и принимала пациентов? Ну, вообще-то, да. Казна будет оплачивать их лечение. Часть денег ты бы отправляла нам. Ну, скажем, половину. А то на Эдене-2 нам приходится просто побираться. Живем на пожертвования. Ах, девочки, брать с вас половину – это слишком. Я с удовольствием буду помогать нуждающимся от вашего имени. Может, даже большой совет под влиянием вашей растущей популярности сподобится взять Тель-Авив на постоянное финансирование? Денег мне не надо. Нам здания платят авторские, да еще платят за дальнюю связь. Единственное, что бы я хотела взамен – это использовать некоторые алгоритмы Бахуры в собственных разработках. Со ссылкой на ваше авторство, конечно. Что-то есть, используй все, что тебе нужно. Это не вопрос. Значит, договорились? Конечно, договорились, Эсти. Я заработаю для вас кучу денег, обещаю. Интересный вопрос. А почему Эден-2 такая здоровая планета? В чем тут секрет? Сказать точно пока нельзя. Но мы предполагаем, что все дело в растениях. Они чувствуют себя на нашей планете просто как в раю. Обилие пищи, света и влаги. Спектр Эдена чуть жестче, чем у Шемиша. Растениям это должно понравиться. Фотосинтез идет быстрее. Да еще и обилие углекислоты. Да уж, такой он, Эден-2. Дани проснулся через 4 часа. Что я пропустил? Эсти, Дина, Рина, отчего у вас такой сияющий вид? Просто я открываю клинику от имени Тель-Авив. Буду помогать нуждающимся и зарабатывать деньги для наших подруг. Поздравляем тебя, Дани, с приемом движения Бахарут. Ты стал первым в истории Бахуром. Однако запреты устава на тебя не распространяются. Захочешь жениться? Пожалуйста. Только вы, пожалуйста, никому об этом не говорите. Разумеется, пока результаты испытаний Бахура 4.0 не опубликованы, никто не должен об этом знать. Эта тайна должна остаться в кругу Бахур и их друзей. Через несколько дней Дани попрощался с семьей. Все хотели проводить его до Шинары, но Дани попросил, чтобы его проводила только Эсти. «Ты ведь хотел что-то обсудить наедине, так ведь?» — спросила Эстер своего брата, когда автоматриса под ее управлением мчалась от фермы Кадми. «Да, Эсти. Синий денит у тебя с собой?» «Всегда ношу его. А ты?» «Я тоже. Ты не забыла, как им пользоваться?» «Я помню, не беспокойся. Помню и ключевую фразу на языке Хары, и как выходить из Хейментоса, используя индивидуальный экран на максимуме мощности. Прекрасно. Я хотел договориться о связи. Во-первых, я хочу попробовать связаться с гиперпространством. А вдруг получится? Во-вторых, я обязательно свяжусь с тобой при первой возможности, после того, как возникнет аварийная ситуация. Предположим, что связь через Ментос будет по каким-то причинам невозможна. Тогда мы должны будем воспользоваться Эденитом. Если ты помнишь, мы должны войти в Хейментос одновременно. Но как это сделать? Синхронизироваться с помощью хронометров не получится. Но я тебе предлагаю простой выход. Я буду входить в Хейментос один раз в сутки и оставаться там не менее часа. Я буду делать это каждый день, не пропуская шаббат и праздники. А я буду заходить в Хейментос только в экстренных случаях и буду оставаться там не менее суток. Таким образом, мы непременно встретимся. Здорово. Так и поступим. Что будешь делать, Эсти, пока меня не будет? Надо бы Бахурам купить билеты на пассажирский космолет до Эдена. Они хотели посетить своего старого друга в Инфомире. Когда еще выпадет такая возможность? Я пойду вместе с ними. Хочу предложить ему вернуться в виде Исорга с телом, идентичным натуральному. Ты ведь еще не весь геном исследовала. Дело вообще-то продвигается, но пока он сможет и так походить. Без узоров, на пальцах. Потом я буду досылать ему обновления, чтобы он загружал их в свои нанопроциты. Именно так я буду постепенно восстанавливать рут. А лицензия? Зачем ему лицензия? Он же колонист. Да, верно, я и забыл, что Эден-2 до сих пор не заселен, и на него распространяются правила колоний. Я, правда, не уверена, что он захочет вернуться, ведь легаментума я ему дать не смогу. А без него на Эдене-2 можно жить, имея только какую-нибудь очень спокойную профессию. Эстер связалась с диспетчером Адмы и запросила запасной магистральный путь до Шинара. Быстро получив разрешение, она, не сбавляя хода, вышла по пологой стрелке на скоростную магистраль. Переключив питание тяговых двигателей на контактный рельс, Эстер заглушила мотор-генератор и разогналась до 300 км/ч. «Скоро будем в Шинаре. Я буду тосковать по тебе, братишка. Может, проводить тебя до космопорта?» «Не надо. У нас гости. Бахором будет без тебя одиноко. Они там играют с Ильяной и Бильфой. Правда, они иногда ведут себя как дети. Ты это тоже заметила? Может, это еще один побочный эффект программы Бахора? Может, я тоже буду вести себя как мальчишка? А ведь я хотел стать капитаном». «Ну, ты ведь не работал в цирке? Думаешь, они поэтому такие? Пока не знаю. А ты бы хотела со мной отправиться в исследовательский полет? С тобой куда угодно. А ты что, уже и команду набираешь?» «Пока нет, но я мечтаю об этом. Думаю, кого бы я хотел взять с собой в экспедицию? Мне понадобится сильная группа биологов, ведь целью экспедиции будет поиск обитаемых миров. Я бы с удовольствием согласилась. Кстати, НААХ предлагает мне сдать экзамены на телепата дальнекосмической связи 3-го уровня, а мне он предлагал сдать на 4-й. Когда вернешься, нам надо сразу это сделать. Пусть казна нам платит побольше денег, тогда мы сможем больше поддерживать Бахор. И то верно, почему бы и нет. Эсти, если моя мечта сбудется, я непременно тебя возьму с собой. Помнишь, как мы искали рец по ментальному шуму?» «Конечно. Мы ведь таким же образом сможем искать другие населенные планеты. А если нас будет двое, то мы сможем просматривать пространство вдвое быстрее». «Ах ты мой мечтатель! Я обязательно буду тебе помогать. Эсти, прибываем уже. Ну, давай обнимемся. Да я пойду. А ты возвращайся, не задерживайся. Бахур обними, поцелуй там маму и Бильку от меня. И Элли не забудь». Эстер крепко обняла брата и поцеловала его в ухо. По ее щекам текли слезы. «Ничего, сестренка, прорвемся. Не плачь, родная моя. Увидимся». Дани, захватив свои вещи, вышел на платформу и направился к зданию вокзала. Сев на скоростной поезд, он отправился прямо в космопорт. Там, выйдя на платформу в подземном зале прибытия, Дани вызвал по коммуникатору Аарона. «Доброго вам утра, дядя Аарон, я приехал». «Дани, дорогой, я уже начал беспокоиться. У тебя все в порядке?» «Да, все хорошо. Куда мне идти?» «Найди ангар 305. Там стоит линтер ИКТ-103. Это твой линтер. Я тебя уже жду здесь». «Скоро буду». Дани обновил карту космопорта в своем коммуникаторе и отправился на поиски. С удивлением он заметил, что тащить курватор метр ему стало совсем не тяжело. Так значит, Бахура 4.0 уже начала свое дело. Недаром я в последние дни так объедался мясом. Это будет просто здорово ощущать себя таким сильным. Если будет время, схожу в бассейн, искупаюсь с эденцами и проверю другой эффект программы. Вообще-то, с чего я взял, что космолет будет эденским? Через 25 минут Дани вошел в искомый ангар. Линтер с надписью «ИКТ-103» стоял со спущенным трапом, приглашая на борт своего капитана. Дани отправился сразу в рубку управления. «Мир вам, дядя Аарон!» «И тебе того же, дорогой. Поздравляю. Ты капитан этого линтера. Правда, команда твоя не вполне одушевленная. На борту 9 киберов. Они все сделают, что попросишь. Они обучены функциям членов экипажа и будут точно исполнять свои обязанности и все твои команды. Они, правда, умничать не будут. И в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций они будут докладывать об отклонениях тебе и будут ждать твоего решения. Ну что ж, для начала сойдут и киберы». На грузовой палубе смонтирован этак. Выходной фланец камеры нейтрального водорода соединен трубой размера далец с водородным резервуаром линтера. Резервуар дейтерия полностью заправлен, но дозаправить его ты сможешь только на космолете. В качестве нагрузки для приема рекомбинационного тока подключены силовые конденсаторы линтера. Ты привез с собой заплатку для системы управления итаком? Да, конечно, в 2 экземплярах. Прекрасно. Что еще? Ах, да. Понимая всю силу итака и вспоминая наши нелегальные испытания, я своим решением главного конструктора заменил обычные силовые кабели на сверхпроводящие. Если в полете тебе понадобится запитать от итака какое-либо оборудование космолета, то на грузовой палубе ты найдешь 1 километр сверхпроводящего кабеля в 4 катушках. Там же ты найдешь комплект ванадий титановых труб размера далит. Росрезак и сварочный автомат для этих труб. Киберповар и кибермедик, кроме своих основных профессий, обучены сварочному делу. Можешь использовать их для монтажа. Благодарю вас, дядя Арон. Вы заботитесь прям как мама. Что бы я без вас делал? Еще одно. Вот возьми и никому не показывай. Это карта соответствия плиток из монополиума на обшивке линтера и свинцовых плиток биологической защиты Этака. Прежде чем запустить Этак, ты должен заменить свинец монополиумом, сняв защиту с другого или с этого же линтера, если ты будешь получать водород прямо на борту. Сначала, наверное, придется провести испытания за бортом. Впрочем, посмотрю по обстоятельствам. А куда мне предстоит лететь? В систему Кадыш. Я навел справки. Расстояние 12 500 световых лет. Но это по прямой. Маршрут проложен углом. По нему туда лететь чистого времени 2 месяца. Перелет проходит в 2 прыжка. Это немного дольше, но зато с реперными черными дырами. Там все в порядке. На вершине угла требуется дозаправка от звезды Борнео. Это голубой гигант. Поэтому накопление водорода продлится всего неделю. Кадыш-3 — это же самая дальняя колония. Не повезло. Но зато там телепат есть. Ее зовут Рахиль Бат-Лаван. Боюсь, что этот маршрут выбран намеренно из-за промежуточной стоянки. Я понимаю. Техсовет решил провести испытания вдали от обитаемых миров. И мне предстоит именно там осуществить первый официальный запуск Этака. Но корабль не долетит. Эсти сказал на 10-й день. Это загадка. Не знаю, что и думать. Я-то предполагал, что мы просто промахнемся. Что может случиться с кораблем в гиперпространстве? Как думаете, дядя Арон? Может быть? Нет. Страшно подумать. И все же. Если это произойдет, вам вряд ли удастся вернуться. Да что произойдет? Самопроизвольный запуск маршевых двигателей в гиперпространстве. Импульс корабля при этом изменится настолько сильно, что он сможет покинуть галактику и оказаться вообще неизвестно где. Не думаю, что такое возможно. Автоматика ни за что не разрешит этого, даже если центральный вычислитель выдаст соответствующую команду. Разве что капитан сойдет с ума и снимет блокировку. Кстати, о капитане. Он личность своеобразная и довольно неприятная. Его зовут Перес Бен-Хагай. Он летает уже 150 лет. Отличный навигатор, безупречно знает технику. Ни одной серьезной аварии, ни одного серьезного промаха при вычислении глиссады. Но все же вопросы есть. Пока ему не ставят никаких отклонений в психике, но я узнал по секрету от своего знакомого в администрации космофлота, что он последние 20 лет не снимает индивидуального экрана даже в полетах. О чем это говорит? Может, он чего-то боится. Например, боится интуитивных решений, боится совершить ошибку. То-то и оно. Он управляет кораблем не как человек, а скорее как кибернетический мозг. А если возникнет ситуация, которая не предусмотрена никакими инструкциями и регламентами, он может зависнуть. Мне так кажется. Поэтому-то кораблем должен управлять капитан, а не вычислитель. А он, получается, капитан без куража, капитан-кибер. Да, такая вот неприятность. Ну, такой-то капитан уж точно не снимет блокировку с двигателей в гиперпространстве, так что ваш вариант аварии отпадает. Наверное, ты прав. Но если он все же сойдет с ума? Устав предусматривает петурим, увольнение со службы. Петурим выносится 3/4 голосов при поименном голосовании основного экипажа корабля. Члены научной экспедиции или пассажиры не принимают участие в голосовании. Я, кстати, буду 3-м навигатором в этом полете, то есть временным членом экипажа, и, следовательно, голосовать буду. Ни одного раза, нигде и никогда капитану не был вынесен петурим. Как это ты вообще вспомнил про это? Ну, это мера на самый крайний случай, а вообще-то устав знать полезно. Есть еще одно соображение насчет аварии. А что, если откажет бортовой гравиметр? Он, конечно, надежен, но чем шат не шутит? И что в этом случае, по-вашему, должен сделать капитан? Наверное, срочно всплыть на поверхность текущего момента и попытаться исправить главный навигационный прибор. Если этого не сделать, то промах мимо цели будет неизбежен. Или можно воспользоваться моим курватурметром. А что? Все вроде сходится. Вот и роль альтернативной гравиметрии обозначилась. Правда, зачем тогда всплывать? Можно продолжать путь без всплытия. Прибор очень чувствительный, и он вполне может заменить собой бортовой гравиметр. Перец может просто тебе не поверить и вернется на поверхность, а тебе придется его долго уламывать. Что ж, вполне логичный сценарий нарисовался. Пожалуй, приму его за рабочую гипотезу. Ладно, заболтались мы с тобой. Космолет «Дальний берег» ждет тебя на орбите. Ты знаешь, что сказать службам космопорта? Как надо стартовать? Конечно, Дизерон, не беспокойтесь за меня. Тогда пойду. Удачи тебе во всем. Я вернусь, обещаю. И мы построим гиперлинтер с Итаком в качестве энергоустановки. Конечно, Дани. Увидимся. Аарон ушел, а Дани, подняв трап и закрыв дверь из монополиума, вступил в переговоры с диспетчером. Вскоре диспетчер поднял линтер Дани на поверхность и разрешил старт. Молодой капитан выслушал рапорты киберкоманды о готовности всех систем, ввел синхротроны и тронулся в путь.